Никто, кроме меня, не мог этого совершить, мама. Никто не мог даже спланировать это. И я не испытываю ни малейшего сожаления. Как я сказал, ты была не единственной, с кем он так поступил. Когда я об этом узнал, то сразу решил, он должен заплатить. Пейн вторично сослался на другое изнасилование, и эту якобы жертву изнасилования можно было отождествить только с одним человеком. Затронув данную тему, Пейн предоставил Линли возможность, которую он ждал, вступить в разговор. «И как вы узнали об Ив Боуэн и ее дочери, констебль?» Пейн по-прежнему смотрел на мать. «Понимаешь, с ней он проделал то же, что и с тобой, мам. И она также забеременела, и он бросил ее, как и тебя. Поэтому он должен был заплатить. Поначалу я думал развести его на деньги, на хороший свадебный подарок тебе и Сэму. Но когда я стал вникать и увидел на его счете ее имя, я подумал, а что это такое? И сразу сообразил. Ее имя на его счете. Я думал развести его на деньги. Деньги. Линли внезапно вспомнил, что сказал Деннис Лаксфорд Ив Боуэн во время их встречи в его кабинете. Он открыл накопительный счет на имя своей дочери, чтобы, случись нужда в деньгах, она ими воспользовалась. Таким жалким образом он нес бремя ее рождения. Ища способ разрушить жизнь Лаксфорда, Робин Пейн, должно быть, наткнулся на этот счет, позволивший ему проникнуть в самую сокровенную тайну газетчика. Но как ему это удалось? Это последнее звено и искал Линли. «Дальше было легко», — продолжал Пейн. Он наклонился в сторону матери. Корин чуть-чуть откинулась на стуле. Я поехал в архив и убедился, что в свидетельстве о рождении девочки, как и в моем, нет имени отца. Так я узнал, что как с тобой Лаксфорд поступил еще с одной женщиной. Я хотел только, чтобы он открыл правду. Поэтому я нашел малышку через ее мать. Стал следить за ней. И когда подошло время, увез ее. Она не должна была умереть, но когда Лаксфорд не откликнулся, у меня не осталось другого выхода. Неужели ты не видишь? Ты понимаешь? Ты смертельно побледнела, но ты не волнуйся. Как только эта история будет опубликована в газетах... Корин в смятении пошевелила пальцами, желая остановить сына. Достала из сумочки ингалятор, вдохнула аэрозоль. «Мама, только не доводи себя до приступа», — сказал Пейн. Корин глубоко дышала, закрыв глаза и положив ладонь на грудь. «Робби, милый мой», — пробормотала она. Потом открыла глаза и с любовью улыбнулась ему. «Мой милый, самый милый, дорогой мальчик, я не понимаю, как между нами возникло такое чудовищное недоразумение?» Пейн тупо уставился на нее, сглотнув, переспросил: «Что? Ну с чего, милый мой, ты взял, что этот человек твой отец? Уж от меня, Робби, ты не мог этого услышать». Пейн непонимающе смотрел на мать. «Ты сказала». Он облизал губы. «Когда ты увидела тот журнал, ту статью о нем, ты сказала, ничего я не говорила». Корин убрала ингалятор в сумочку, защелкнула замочек. «О, может, я и сказала, что этот мужчина кажется знакомым, но ты страшно ошибся, если решил, что я совершенно точно его опознала. Я даже могла сказать, что он отдаленно напоминает парня, который так дурно поступил со мной много лет назад. Но больше ничего я сказать не могла, потому что все это было столько лет назад, Робби, дорогой мой. И это была всего одна ночь, одна ужасная, жуткая, разрывающая сердце ночь, которую я просто хотела забыть, как кошмарный сон. Только как я теперь о ней забуду, когда ты так со мной поступил? Теперь это появится в газетах, журналах, на телевидении, и все они будут забрасывать меня неприятными вопросами, и все выплывет наружу и заставит меня вспомнить, и заставит Сэма думать, возможно, даже бросить меня. Ты этого хотел? Ты хотел, чтобы Сэм меня бросил, Робби? Поэтому ты совершил это страшное злодеяние, потому что... Я вот-вот должна была оставить тебя ради другого мужчины, и ты хотел этому помешать. Так, Робби? Ты хотел уничтожить любовь Сэма ко мне? Нет. Я сделала это, потому что он заставил тебя страдать. А когда мужчина заставляет женщину страдать, он должен заплатить. Но он ничего такого не сделал, — сказала Корин. Это был не... Робби. Ты не так понял. Это был другой человек. Нет, этот. Ты сказала. Я помню, как ты дала мне ту статью, как указала на Беверсток, как сказала. Вот этот человек мой Робби. Однажды майской ночью он завел меня в погреб, принес с собой бутылку хереса, заставил меня выпить, выпил сам, а затем толкнул меня на пол. Он пытался душить меня, чтобы я подчинилась. Так это и случилось. Вот этот человек. — Нет, — запротестовала она, — я ничего подобного не говорила. Я могла сказать, что он напоминает мне... Пейн ударил ладонью по столу. — Ты сказала, вот этот человек, — крикнул он, — потому я поехал в Лондон, следил за ним, последовал за ним в Барклис-банк, а когда вернулся домой, то пошел к Селли, приласкал ее как следует и попросил показать, как действует ее компьютер, в который заведены счета клиентов, попросил показать мне какие-нибудь счета, любые, и как бы, между прочим, попал на его счет, и там было ее имя. Так я ее и выследил. Я увидел, что с ее матерью он поступил, как и с моей. И он должен был заплатить. Он должен был заплатить. Пейн осел на стуле. Впервые он казался сломленным. Линли понял, что круг доказательств, наконец, замкнулся. Он вспомнил слова Корин Пейн о том, что Робин собирается жениться на Селли Мэттисон, сопоставил их с тем, что сказал сейчас констебль. Вывод напрашивался однозначный. «Селия Мэттисон, доставьте ее сюда», — обратился он к Кате. Тот двинулся к двери, но Пейн остановил его, устало проговорив. «Она не знает. Она не замешана в этом. Она ничего не сможет вам рассказать. — Тогда вы расскажите мне, — предложил Линли. Пейн посмотрел на свою мать. Корин достала из сумочки носовой платок, вытерла нос, промокнула под глазами и слабым голосом спросила. — Я еще нужна вам, инспектор. Боюсь, я очень плохо себя чувствую. Окажите любезность, попросите Сэма увести меня. Линли кивнул на Кате, тот вышел. Пока они ждали его возвращения с Сэмом, Корин еще раз обратилась к сыну. — Какое ужасное недоразумение, дорогой! Просто не представляю, как такое могло случиться. У меня в голове не укладывается. Пейн опустил голову. — Уведите ее отсюда. — попросил он Линли. — Но, Робби, прошу вас! Линли вывел Корин Пейн из комнаты. Нкату с Сэмом они встретили в коридоре. Корин упала в пухлое объятие Сэма, причитая: — Сэмми, случилось ужасное. Робби сам не свой. Я пыталась с ним поговорить, но он больше ничего не понимает, и я боюсь, что... — Тише, тише, тише! — похлопал ее по спине Сэм. — Успокойся, ягодка. Давай-ка я... отвезу тебя домой. И они направились к выходу, Слышно было, как она спрашивает: «Ты ведь меня не просишь? Скажи, что ты меня не просишь». Линли вернулся в комнату для допросов. Пейн попросил сигарету. Инката принес пачку Данхила. Пейн закурил и какое-то время пускал дым молча. Он выглядел разбитым. «Расскажите мне о Селии», — сказал Линли. «Он просто ее использовал», — объяснил ему Пейн, «потому что она работала в отделении Барклейс-банка в Утон-Кроссе. Да, он был знаком с ней раньше. Они знали друг друга 100 лет, но она никогда его не привлекала, пока он не увидел, что Селия может помочь ему с Лаксфордом. Однажды вечером, когда она засиделась на работе, я попросил ее впустить меня в банк», — сказал он. «У нее там отдельная кабинка, и Селия мне показала ее. Показала и свой компьютер, и я добрался до счета Лаксфорда, чтобы посмотреть, сколько можно с него получить. Я попросил Селию показать мне и другие счета. Превратил все это в игру, поставив Лаксфорда где-то в середине. И пока она занималась счетами, я занимался ею». «Вы занимались с ней сексом?» — уточнил Линли. «Чтобы она думала, будто я запал на нее», — закончил Пейн, — «а не на ее компьютер». Он стряхнул пепел на стол, похлопал по нему указательным пальцем, наблюдая, как распадаются серые хлопья. «Если вы считали, что Шарлотта Боуэн — ваша единокровная сестра, — сказал Линли, — и такая же жертва, как и вы, почему вы ее убили? Это единственное, чего я не понимаю. Я никогда не воспринимал ее как сестру, — ответил Пейн. Я думал только о маме».